Наследник. Наследник живет в Аничковом дворце. Здесь ничего не менялось со времен прабабушки Екатерины Великой. Зимний сад во дворце освещен холодным зимним низким солнцем, мрамор античных статуй, итальянский фонтанчик со струями воды, вечно зеленые деревья на фоне снега за окном. Здесь жили дед и отец Саши, когда они были наследниками. Дворец этот должен был занимать его брат Никс, но Никс занимает сейчас могилу в Петропавловском соборе, и воды Невы наверняка уже проникли в гроб. А вместо красавца Никса теперь в Аничковом живет он, его императорское высочество, цесаревич Александр Александрович. Ему 36, совсем приблизился к возрасту, когда отец его сел на трон. После взрыва в Зимнем дворце к нему в Аничков дворец почти ежедневно является Победоносцев. И министр Милютин насмешливо называет теперь Победоносцева нимфой Эгерией Аничкова дворца, нимфой-вдохновительницей, руководительницей. Победоносцев и наследник. Необычайно худой Победоносцев, высокий скелет с голым черепом. И рядом толстый гигант-наследник. Огромный живот закрывает от него собственные сапоги. Интеллектуальный портрет будущего правителя России оставил его будущий министр граф Витте. Совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования. Так что пронзительно умному Победоносцеву не составило большого труда привести к другому полюсу наследника. Создать из цесаревича этакого колосса незыблемого самодержавия. И наследник, как никто, годился для этой роли. Этот прямой потомок урожденного галштинского принца, императора Петра III, и ангальцербской принцессы Екатерины Великой, в котором благодаря трудам немецких принцесс в постелях русских царей было 99% немецкой крови, имел удивительно русский облик. По наружности походил на большого русского мужика. К нему больше всего подошел бы полушубок, поддевка и лапти. По манерам был скорее более или менее медвежатный, похож на медведя, граф Витте. Цесаревич знал это и обожал все русское. И все его привычки, привычки средней руки русского помещика. Он любит выпить и умеет выпить. Он убежденный антисемит, как многие русские помещики. Будучи посредственностью, он трезво относится к своим способностям и уважает умных людей, беспрекословно слушает Победоносцева. Но истинный его товарищ – генерал-адъютант Петр Черевин, занимавший тогда место товарища министра внутренних дел. Этот невысокий, без шеи генерал был в душе генерал-слуга, генерал-денщик. Он обожает Александра, будущего истинного царя. И хотя карьерой был обязан его отцу, считал Александра II царем неистинным, царем западным. Да и вообще весь мир для Черевина был разделен на две части. На одной – наследник и служивший ему Черевин, на другой – прочая сволочь. И Черевин с восторгом делит с наследником нехитрые забавы русского помещика – рыбную ловлю, охоту и выпивку. Последнее развлечение цесаревна весьма не одобряла и не уставала с ним бороться. И Черевин придумал. Пошил им обоим сапоги с очень широкими голенищами. В эти восхитительные сапоги входила плоская фляжка коньяка вместимостью с бутылку. Черевин вспоминал впоследствии, когда цесаревич уже стал государем Александром III. «Мария Александровна подле нас, и мы сидим смирнехонько, этакие паиньки. Отошла она подальше, мы переглянемся, раз, два, три, вытащим фляжки, пососем и опять как ни в чем не бывало. И называлось это у нас «Голь на выдумки хитра». В семейной обстановке цесаревич мил и прост, добр и уютен. Он очень нравствен и религиозен. У него прекрасное сердце, благодушие, справедливость, граф Витте. Будучи отличным семьянином и однолюбом, он ненавидит распутство и с ним страстно борется, подчас ребячливо. Он не упускает случая дернуть за фалды полумужского костюма, который любит носить его тетка Маша, княгиня Лейхтенбергская, живущая в тайном браке со Строгановым. И радостно, как ни в чем не бывало, извиняется. История связи отца с Долгорукой была для него нестерпима.